Глава 1013. Битва все еще продолжалась. Отступив на 10 километров, войска наконец остановились. Они начали оборачиваться и смотреть на пыльное поле боя вдалеке. Волна за волной неистовых магических энергий сотрясали сам воздух. Результат самых чистых и концентрированных магических атак. Один или два мощных луча энергии иногда проносились над горизонтом, разрывая все облака в небе, чтобы показать его странный малиновый цвет. Шок и недоверие появились на лицах зам и остальных 6 адептов Фабра, когда они почувствовали интенсивность энергии, распространяющейся издалека. Этот легендарный адепт огня на самом деле боролся с лордом Декланом до полной остановки с помощью магической машины 4-го класса. Как они могли не быть шокированы и напуганы этим? В конце концов, магические машины – это машины. Их массивные размеры могли бы обеспечить им превосходящую силу, но нельзя было обойти естественный недостаток машины – медлительность и неуклюжесть. Каждый здесь должен быть в состоянии избежать дальности атаки магической машины с некоторой незначительной техникой в рукаве, прежде чем медленно изнашивать защиту машины. Вот почему адепты 3-го класса Фабров не считали магическую машину 4-го класса такой уж большой угрозой. Однако, судя по сражению вдалеке, лорд Деклан не имел слишком очевидного преимущества в этом бою. Все были удивлены тем, насколько сильным был адепт 3-го класса. Конечно, если бы клан Фабров провел более глубокое расследование и раскрыл прошлые результаты магического дракона-голема 4-го класса в битве, они не были бы так удивлены. В конце концов, магический голем-дракон 4-го класса сражался против дракона 4-го класса в копье. Зам, лорд Деклан должен быть в состоянии победить, не так ли? Обеспокоенно спросил адепт-мужчина. В этом нет никаких сомнений. Лорд Деклан победит. На лице адепта зам появилось осуждение. Адепты 3-й ступени сразу же немного успокоились, услышав это. По правде говоря, на этом этапе воины Фабры больше не имели абсолютного контроля над полем боя, даже с их огромными финансовыми и военными резервами. До того, как адепты 4-го класса появились на поле боя, эта война была на уровне типичной войны адептов. Победа и поражение были очень распространенными исходами для всех. Однако теперь, когда война затронула 4-е классы, вся ситуация вышла из-под контроля. Если бы Деклану не удалось подавить эту комбинацию из голема дракона 4-й степени и легендарного огненного адепта 3-й степени, то все, над чем они работали до этого момента, было бы напрасно. Ну и что с того, что им удалось завоевать так много территории и ресурсов багрового клана? Ну и что с того, что у них было в несколько раз больше адептов низкого и среднего уровня по сравнению с их противниками? Ничто не имело значения, если они не могли победить дракона-голема 4-й степени и адепта огня 3-й степени. Истинной мерой силы этих двух кланов были не какие-то крошечные и тривиальные цифры, а личное мастерство адептов, которые стояли на вершине клана. Если бы адепт 4-й ступени захотел основать свой клан или построить свое королевство, нашлось бы множество организаций человеческих наций, которые боролись бы за возможность присоединиться к ним. Адепту 4-го класса даже не нужно будет беспокоиться о тривиальных административных задачах. Кто-то добровольно сделает это за них. Ни одна организация или сила в мире адептов не осмеливалась идти против воли адепта 4-й степени. Единственный, кто мог вмешаться или вмешаться в волю адепта 4-й степени, был другой адепт 4-й степени или равная ему военная сила. В конце концов, голем-дракон 4-й степени из клана Малинового никогда не испытывал живого давления в бою в мире адептов. Как таковой, он еще не был принят различными кланами адептов Зентарима как подлинная 4-я степень. Таким образом, когда огни войны, наконец, достигли земли происхождения багрового клана, самые мощные силы двух кланов, наконец, столкнулись. Магический голем-дракон 4-го класса не был полным без грима. Он мог бы выдержать быстрые и жестокие атаки дракона 4-й степени или безжалостно опустошить поле боя. Однако он не мог помешать могущественному адепту 4-го уровня по очищению тела прокрасться внутрь через щели в его теле и разорвать его изнутри. Присутствие грима компенсировало его единственную слабость. С гримом, контролирующим гигантские магические энергетические пушки и энергетический луч вместе с его собственными мощными заклинаниями огня и уроном от священного света, Деклан 4-го класса был чрезвычайно ограничен в своих движениях и действиях. Он больше не мог передвигаться так, как ему хотелось. Тело голема дракона было также достаточно твердым и крепким. Это проявилось не только в фактической твердости суперсплава, но и в усвоении магической энергии из его тела. Без вливания магической энергии, один только суперсплав не был бы достаточно жестким, чтобы выдержать жестокую силу адепта четвертого класса по очистке тела. Именно потому, что магическая энергия просочилась в каждый уголок и дюйм магического тела дракона-голема, большая часть силы от жестоких ударов Деклана была нейтрализована. Только оставшийся удар мог повлиять на тело голема-дракона, оставив после себя страшные вмятины в металле. Иначе магический голем-дракон не смог бы помешать Деклану разобрать его на части и просверлить насквозь, даже если бы его металлическое тело было в 10 раз толще и прочнее. Его преступление было сорвано. Оборона Деклана также начала показывать дыры в них. Несмотря на то, что они оба были в четвертом классе, Деклан был намного, намного меньше, чем волшебный дракон Голема. Таким образом, базовая сила дракона Голема была намного выше, чем у Деклана. Тем не менее, с его неуклюжими размерами и невыносимой скоростью, чтобы ударить Деклана металлическими ногами или его злобной головой, требовалась невероятная координация. К счастью, Грим полагался на гигантские магические энергетические пушки, чтобы компенсировать оборонительную слабость дракона-голема. Он гонялся за Декланом с толстыми энергетическими лучами, заставляя его бежать и кружить вокруг, не имея времени, чтобы прорвать оборону дракона-голема. После нескольких попыток Грим вообще перестал использовать свои огненные заклинания. Вместо этого он преобразовал всю свою огненную энергию в соответствующую силу Святого Света через Святое Кольцо Саддена. Затем он использовал скорость и способность проникновения чистой световой энергии, чтобы запугать адепта четвертого класса. Свет не мог быть остановлен. Он мог проникнуть сквозь защитное силовое поле, образованное огромной личной силой адепта четвертого класса, непосредственно вызывая странное магическое воздействие на его тело, похожее на ожог. Деклан никогда даже не слышал о таком нападении. Он совершенно не привык иметь с этим дело, особенно учитывая его склонность к лобовым столкновениям. Поскольку тело голема-дракона было непроницаемо, а его ноги не могли быть сломаны, Деклан отказался от этой бессмысленной стратегии и сосредоточился на уничтожении адепта огня третьей степени. Не было никаких сомнений, что легендарный адепт огня был самым слабым звеном в этой цепи. Это была также единственная слабость, которую Деклан мог надеяться использовать. Он не верил, что адепт огня третьей степени сможет защититься от диких рукопашных атак адепта очищения тела четвертой степени только с защитой защитного силового поля от дракона-голема. Конечно, это изменение цели также означало, что Деклан теперь должен был столкнуться с атаками всех трех энергетических лучей сразу. Однако его защитное силовое поле было достаточно прочным, чтобы один удар только заставил его сильно дрожать. Он только рисковал разбиться вдребезги, когда в него одновременно попали два луча. Как только Деклан потеряет свое защитное силовое поле, он должен будет быстро избежать всех других входящих атак и настроить циркуляцию энергии в своем теле, чтобы возобновить силовое поле. Деклану пришлось бы выдержать сотни непрерывных выстрелов из меньших магических энергетических пушек на протяжении всего этого процесса, а также невероятно необычные световые энергетические атаки злого адепта огня. Таким образом, хотя магический голем-дракон теперь был покрыт вмятинами по всему телу, 3-5 видимых повреждений также можно было увидеть на теле Деклана. Наиболее серьезные повреждения были расположены под его правым ребром. Это была ужасающая рана, оставленная позади третьим энергетическим лучом, задевшим его тело после того, как первые два луча разрушили его силовое поле. Эта единственная атака срезала с тела Деклана кусок плоти размером с чашу. Обнаженная плоть полностью кристаллизовалась, и на ней все еще оставались следы магической энергии. Заживление этой раны заставило Деклана еще больше потерять свою выносливость. После нейтрализации магической энергии, которая оставалась в его ране с его силами, плоть и мышцы около раны могли, наконец, извиваться и сцепляться снова под действием его грозного телосложения, прерываемого любой иностранной силой. Все остальные повреждения были нанесены этим адептом огня третьей степени и его световой энергией. Чтобы сохранить выносливость, Деклан не тратил силы на исцеление этих ран. Вместо этого он полагался на свои 46 точек телосложения, чтобы позволить им исцелиться самостоятельно. Это было 46 баллов телосложения. Какое ужасающе сильное тело. Возьмем обыкновенного зверя Шварцвальда, волосатого носорога. Даже тот зверь, который был известен своей защитой, имел только 7 пунктов телосложения. Обычный дракон в основном имел от 11 до 25 пунктов телосложения. Эффект чрезвычайно высокого телосложения был поразительной защитной силой и впечатляющей регенерацией. Обладая 46 точками телосложения Деклана, он мог стоять там и позволять врагу атаковать его все, что они хотели. Любое оружие ниже третьего класса даже не сможет оставить царапину. Он мог бы засунуть руку в пасть первоклассного дракона, и что бы они ни делали, они не смогут причинить ему никаких серьезных травм. Конечно, чтобы достичь такого огромного защитного эффекта, Деклану все еще требовалось много выносливости и превосходных сил. В конце концов, его защитное силовое поле было сформировано из экстремальной жизненной силы и энергии ветра. Ни один из них не мог быть пропущен из уравнения. К сожалению, такая доминирующая защита, казалось, не имела никакого влияния на эту странную световую энергию вообще. Луч за лучом быстрого и устрашающего священного света падал на тело Деклана, оставляя отпечатки, которые напоминали ужасные ожоги. Если бы Деклан вовремя не уклонился, чистый, святой свет мог бы даже проникнуть в его тело, чтобы очистить и нейтрализовать его драгоценную магическую энергию. Драгоценная магическая энергия Деклана была движущим источником его доблести в бою. Глава 1014. Джинтарим. Замок Керслин. Разнообразная группа адептов собралась в тихой таинственной комнате. Их глаза были прикованы к сияющему волшебному зеркалу на столе для собраний. Изображения в зеркале менялись и менялись, когда оно излучало магическую энергию. На выставке была показана потрясающая война кланов адептов, происходящая за пределами города сосновых шишек. Эти адепты со скукой болтали между собой, в то время как армия магической машины багрового клана и подчиненные ему армии кланов Абров разрывали друг друга на кровавые куски, как будто десятки жизней, потерянных на поле боя, даже не заслуживали их внимания. Только когда появились самые могущественные силы обоих кланов и началась битва между адептом очищения тела четвертой степени и магическим големом четвертой степени, управляемым адептом огня третьей степени, эти адепты огня наконец-то собрались вместе и серьезно обратили внимание на битву. Говорят, что клан Багровых накопил самолет гоблинов, полный запасов металла. Похоже, что это правда. Мужчина-адепт с мрачным лицом говорил с восхищением, наблюдая за металлическим големом размером с холм, иначе они не смогли бы найти столько магического сплава, даже если бы опустошили весь район Нейлова. Кто бы мог подумать, что адепт третьего класса так долго продержится в руках Деклана. На этот раз Деклан наступил на гвоздь. Пожилая женщина-адепт с вуалью на лице смеялась над несчастьем Деклана. Другие адепты также высказывали свое мнение и оценивали поле битвы на расстоянии, но большинство из них были критикой и насмешливыми словами, направленными на Деклана. Когда битва стала набирать силу, и обе стороны начали использовать некоторые из наиболее впечатляющих методов в своих рукавах, эти адепты, наконец, начали серьезно оценивать адепта огня третьей степени. Кто-нибудь может сказать, какую магию использует этот ребенок? Почему его атака может проникнуть сквозь защитное силовое поле Деклана? Это не очень логично, наконец спросил кто-то. Пожилой адепт в очках из черепахового панциря, похожий на ученого, задумался на мгновение, прежде чем заговорить. Это должно быть какой-то чрезвычайно чистый световой элемент. Именно потому, что это слишком чисто, силовое поле проигнорировало его. Он рассматривается как естественный магический элемент и, следовательно, не изолирован вне силового поля. Другие адепты внимательнее присмотрелись к происходящему, и все согласились с выводами пожилого адепта. Светлый элемент – это была чрезвычайно узкая ниша и необычная природная энергетика. Было понятно, что силовое поле будет рассматривать его как фоновый элемент. Если бы Деклан знал, что у адепта огня третьей степени есть такая техника, он определенно нашел бы способ уменьшить повреждение световой энергии. Он бы не стал так пассивно терпеть постоянные атаки адепта третьего класса. Более того, атаки адепта огня третьей степени казались немного слишком мощными. Неужели этот Грим действительно адепт третьего класса? Почему его наступательная мощь так потрясающе высока? Я сделал приблизительный расчет. Его базовая сила атаки уже достигла 900 баллов, и это постоянный выход. Это похоже на то, что он находится за пределами диапазона адепта третьего класса. Один из адептов не мог удержаться, чтобы не нахмуриться и не сделать замечание. Действительно, базовая сила атаки большинства адептов третьего класса должна быть только около 400 очков. Даже те, кто специализируется на элементах, могут увеличить его еще на 100 пунктов или около того. Как ему удалось поднять его до 900 баллов? Разве это не делает его почти равным нам, адептам 4 класса? Кто-то тут же вмешался. Это может быть из-за оборудования, которое он носит. Некоторые вещи, которые он носит, выглядят очень подозрительно, размышлял кто-то еще. Вы, ребята, внимательно посмотрите на это кольцо на его правом мизинце. Наконец-то кто-то что-то обнаружил. Точка зрения на магическое зеркало была сверху вниз. В этот момент Грим стоял высоко на голове голема-дракона, быстро сплетая руками знаки и произнося заклинания, чтобы направить луч белого света в сторону Деклана. Таинственное кольцо со странным и древним узором на его обнаженной правой руке мерцало интенсивной магической аурой. Адепты могли очень ясно видеть, что магический ореол, излучаемый кольцом, был фиолетовым. Волшебное кольцо 4 класса. Это 4 класс. Все адепты ахнули от удивления. Это не было бы странно, если бы адепт 4 класса владел магическим кольцом 4 класса. Однако, когда кольцо 4 класса было в руках адепта 3 класса, они не могли не удивляться. Все здесь знали, как трудно создавать магическое снаряжение 4 класса. Дюжина адептов здесь могла быть 4 степени, но количество магического снаряжения 4 степени, которым они обладали, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Тут уж ничего не поделаешь. Создание магического оборудования, которое было бы полностью совместимо с их душевным происхождением и родством, было просто слишком сложным. Более того, магическое снаряжение 4 класса никогда не было бы так легко отдано. Следовательно, хотя почти каждый первоклассный адепт был квалифицированным мастером-алхимиком, высококлассное магическое оборудование все еще было невероятно дефицитным. Естественно, адепты 4 класса испытывали самые разные эмоции теперь, когда они обнаружили магическое кольцо 4 класса в руках адепта 3 класса. Похоже, что он получил это кольцо из другого мира, и оно позволяет ему преобразовывать свою магическую энергию в чистую световую энергию, не удержался старый ученый-адепт. Помимо обращения, я считаю, что кольцо также может усилить его заклинание с дополнительным легким уроном. В противном случае, его базовая сила атаки не может быть так высока, добавил другой адепт. Все присутствующие здесь были адептами 4 класса. Они были знающими арканистами с несравненной мудростью. Один за другим они дали свой анализ и быстро оценили странные атрибуты и эффекты кольца 4 класса с поразительной точностью. Несколько сотен очков дополнительного урона, нанесенного магическим кольцом, было не так уж много в глазах этих адептов. Однако способность преобразовывать магическую энергию в высокопроницаемую световую энергию была невероятно полезна. Если его использовать в нужное время, он может серьезно ранить противника в критический момент боя. Жадность появилась в глазах нескольких адептов, когда они продолжали наблюдать за боем. Однако в этот момент кто-то наконец прервал его. Похоже, что уничтожение клана Багровых не произойдет. Учитывая все это, с каким отношением мы должны теперь относиться к этому огненному адепту? На мгновение адепты погрузились в молчание. После долгой паузы кто-то наконец заговорил. Это был старый адепт, у которого борода и волосы поседели. Судя по уважению, которое оказывали ему другие адепты, он был самым авторитетным и самым старшим из них всех. Фрид, адепт 4 класса, председатель ассоциации Жентарим. Мы будем решать исходя из результата боя. Если Деклан победит, мы выгоним и адепта огня, и его багряный клан из Зентарима. Если это будет ничья, мы передадим ему весь Айловис. А если он победит, кто-то не смог удержаться от продолжения вопроса. Разве это возможно? Не забывай, что Деклан продвинулся вперед более 700 лет назад, небрежно заметил Фрид. Он ни за что не потерпит поражения. Я просто говорю, если этот адепт огня действительно сумеет победить Деклана, я предлагаю дать ему статус и полномочия адепта 4 класса, одновременно завербовав его в ассоциацию. Нет, я возражаю, раздался зловещий и сухой мужской голос. Адепты повернулись посмотреть и поняли, что это был лорд расплавленного огня города Альфред, который говорил вверх. Но почему, Альфред, вы тоже имеете зуб на этого ребенка? Удивленно спросил кто-то. Хаэм, несколько десятков лет назад в мой город расплавленного огня вторглись потусторонние звери. Этот адепт огня участвовал в уничтожении как посторонняя помощь, и я тогда мало что знал о сопляке. Теперь, Похоже, что вторжение зверя из прошлого было его рук делом. Если он хочет присоединиться к ассоциации, мы должны будем сначала решить этот вопрос. Альфред недовольно хмыкнул и произнес несколько слов объяснения. Тогда кто-нибудь еще возражает против вступления адепта огня в ассоциацию? Председатель Фрид начал оглядываться по сторонам. «Я тоже возражаю», — на этот раз заговорил пожилой ученый-адепт. «Мэтью, я не ожидала, что это будешь ты». Фрид не мог удержаться и на мгновение остановился. «Я возражаю не от своего имени, а от имени клана Саруба. Они дали мне довольно много ресурсов, поэтому у меня нет выбора, кроме как выйти вперед и возражать против них». Адепт Мэтью ничего не скрывал и просто объяснял все с улыбкой на лице. «Очень хорошо. Поскольку люди против этого, тогда вопрос о вербовке адепта огня в ассоциацию будет отложен на данный момент. Посмотрим, сможет ли он перейти в четвертый класс с первым». Пока адепты занимались своим обсуждением, в образе внутри магического зеркала произошли некоторые неожиданные изменения. Битва за Пэнкан-Сити все еще продолжалась. Необычайно красивый охотничий орел парил высоко в небе, скрываясь за толстыми слоями облаков. Под орлами было поле битвы, на котором два четвертых класса яростно сражались. Если бы охотящийся орел был обычным магическим существом, то он уже убежал бы далеко, почувствовав волны ужасающего магического потока. Он не останется в таком опасном месте. Охотящийся орел зажал магический кристалл между двумя своими острыми когтями, направляя его прямо вниз на поле боя. Под его пристальным взглядом эта трехчасовая битва, наконец, приближалась к своему завершению. Адепт Диклан действительно был на грани поражения. Действительно, столкнувшись с мощной комбинацией адепта огня третьей степени и магического дракона-голема четвертой степени, адепт очищения тела четвертой степени Диклан выходил из пара, чтобы продолжить борьбу. Главной причиной его крайнего истощения был тот странный белый свет, который легендарный адепт огня продолжал стрелять. Каждый раз, когда Диклан был поражен белым светом, его плоть была сожжена, а часть его магической энергии также была сожжена. Диклан несколько раз пытался вытащить Грима, но системы поддержки чипа всегда фиксировали его движение. Затем Грим собирал три энергетических луча и направлял их на Диклана. Даже с его выдающимся телосложением, Диклан не мог выдержать энергетические атаки такой интенсивности и постоянно должен был отступать с травмами. Чтобы залечить эти раны, Диклану ничего не оставалось, как потратить значительную часть своей магической энергии. Глава 1015. За все то время, что он учился в четвертом классе, Диклан честно никогда не оказывался в такой ситуации, когда его жизненные силы были почти исчерпаны врагом. В конце концов, он был адептом очищения тела. Его тренированное тело из плоти и костей уже было усовершенствовано до уровня грозного существа, сравнимого с магическим снаряжением. Невероятно мощная физическая защита и невообразимые регенеративные способности сделали Диклана одним из самых сложных адептов очистки тела в Зинтариме, с которыми приходилось иметь дело. Как могла его выносливость истощиться? Такое предположение обычно было не более чем шуткой. Однако сегодня произошла такая нелепая вещь. Покончив со всеми целебными зельями, которыми он владел, использовав все заклинания в целебных палочках и исчерпав всю магическую энергию в своем теле, Диклан наконец выдохся. Однако адепт огня третьей степени и голем-дракон четвертой степени, которого он пилотировал, были все еще столь же энергичны, как и всегда. Это почти походило на бесконечный запас магической энергии, поддерживающий их в бою. Именно этого Диклан никак не мог понять. Насколько он понимал, для функционирования любой металлической магической машины требуется магическая энергия. Если бы у них закончилась магическая сила, магические машины превратились бы в неподвижные груды металла и потеряли бы все боевые способности. Таким образом, несмотря на то, что большинство кланов адептов имели своих собственных металлических големов, големы использовались только для защиты башен адептов, мистических царств и других жизненно важных объектов. Затраты на эксплуатацию этих големов где-либо за пределами башни адептов были бы достаточными, чтобы заставить большинство адептов обанкротиться. Между тем, этот колоссальный дракон перед ним был огромным и громоздким. Он должен был постоянно потреблять потрясающе большое количество магической энергии. Как так получилось, что багровый клан поддерживал его в рабочем состоянии? Они ведь не могли заполнить все внутренности дракона магическими кристаллами, не так ли? Это была битва такой интенсивности, стреляющая сотнями магических энергетических пушек без остановки вместе с тремя страшными гигантскими магическими энергетическими пушками. Все это должно было поддерживаться горой магической энергии. Тем не менее, несмотря на то, что деклан адепт четвертого класса по очистке тела был полностью истощен, этот волшебный дракон-голем все еще был так же силен, как и раньше. Это было немыслимо. В середине битвы, когда деклан наконец понял, что может истощить запас энергии дракона-голема, его собственные резервы уже были истощены до угрожающего уровня. Поэтому у него не было другого выбора, кроме как рискнуть напасть на адепта огня третьей степени. К сожалению, адепт огня всегда, казалось, был способен оценить и предсказать его намерения в бою. Каждый раз, когда он приближался к позиции, где он мог бы атаковать адепта огня, три толстых энергетических луча уже ждали бы его. Деклану пришлось увернуться изо всех сил, чтобы не попасть под их удар. Это часто означало отказ от возможности атаковать. С бесконечным запасом магической энергии на кончиках пальцев, адепт огня третьей степени мог свободно бомбардировать любое место, где деклан мог угрожать ему, топя адепта очищения тела в бесконечном море пушечного огня. Капающая вода может резать камень, и даже веревка может упасть на дерево. Поначалу деклан не обращал внимания на этот шквал пушечного огня, но потом начал уклоняться от него, как только силы начали ослабевать. Когда вся его энергия была исчерпана, он мог только неуклюже спотыкаться, чтобы уклониться от энергетических лучей. Он наконец понял, что его самой большой ошибкой было не уничтожить эти маленькие пушки как можно скорее. К концу битвы, с его истощенным запасом энергии, не было никакого способа, которым он мог бы разобрать эти пушки, пока они были защищены тремя основными энергетическими лучами и странной магией адепта огня. Поскольку запасы энергии деклана иссякли, роль обеих сторон в битве начала претерпевать некоторые интересные изменения. В начале битвы деклан был охотником с абсолютным преимуществом. Его единственной заботой было то, как справиться с колючим кабаном, против которого он сражался. Его выбор заключался в том, чтобы постоянно кружить, пытаясь найти слабое место, которое можно было бы использовать. В конце битвы, выносливость деклана была на исходе. Он больше не мог атаковать и бросаться так же яростно, как и раньше, не двигаться вокруг, уклоняясь так же быстро, как раньше. Тем временем, Грим и Дракон-голем стали чрезвычайно активны ближе к концу битвы. Они бросились вдогонку за декланом, отчаянно обмениваясь с ним ударами, чтобы еще больше усилить его усталость. В этот момент деклан стал добычей, а Грим и Дракон-голем охотниками. Их позиции поменялись местами. Это была нелепая сцена, свидетелем которой был орел, летящий над небом. Конечно, все, что видел орел, было передано обратно в замок Кирслин, шокировав всех адептов четвертого класса гадания. Какое унижение, неудача. Деклан выставляет нас всех дураками. Яростные и гневные крики были настолько громкими, что они почти угрожали разрушить магические барьеры вокруг комнаты и потрясти сам замок. Однако, после короткого периода ярости, адепты четвертого класса вспомнили текущую ситуацию деклана. Они не могли не испытывать к нему огромного сочувствия. Доминирующий шаг по уничтожению клана Багровых был совершенно определенно не идеей самого деклана. Вместо этого это был приказ, отданный великим адептам клана Фабров из Дальних Королевств. Говорили, что предок клана Фабров отдал такой приказ только по просьбе другого великого адепта. Очевидно, этот приказ теперь поставил деклана в ужасное положение. Если бы он отступил с поля боя в поражении, то адепт третьего класса наверняка погнал бы четвертого класса голема-дракона к силам Фабров и убил бы их всех. Высокопоставленные адепты могли бы успешно бежать, но большинство их сил адептов и подчиненная армия были бы уничтожены. Это был бы жестокий удар, которого было бы достаточно, чтобы нанести ужасный удар клану Фабров, даже с их богатством и процветанием. Голос председателя Фрида немедленно раздался в комнате. «Старейшина Николас, территория вашего клана ближе всего к Эйлавису. Отправьте отряд, чтобы спасти элиту клана Фабров. Помните, не разжигайте больше конфликтов и не вызывайте новых столкновений с этим огненным адептом. Спасение людей является приоритетом». Кирла доложил Арану из города Рейн, чтобы он немедленно связался с кланом Багровых. «Скажите им, что ассоциация одобрила их правление над Эйлависом. Эта клановая война также закончилась поражением клана Фабров. Все потери, понесенные Багровым кланом во время войны, будут компенсированы в 10 раз даже в 100 раз кланом Фабров. И они просят, чтобы они не убивали адептов и учеников Фабров опрометчиво. Они вольны делать с мерзкими солдатами и подчиненными им армиями все, что им заблагорассудится. Последовала быстрая передача ряда приказов. Несколько адептов кивнули, и их тела взорвались черным туманом, исчезая из комнаты. Как оказалось, их тела в замке Керслин были иллюзиями, сформированными из проекционных заклинаний. Их настоящие личности все еще находились в своих комнатах в башнях адептов. В мгновение ока большинство адептов четвертого класса в комнате исчезли. Остались только председатель Фрит и старейшина Мирва. На лице председателя застыла тяжелая гримаса. Они лично присутствовали на этой встрече. «Что ты думаешь о том, что произошло сегодня?» — неожиданно сказал председатель Фрит. «Если моя оценка не ошибочна, то этот огненный адепт, известный как Грим, имеет более чем 40% шанс перейти в четвертый класс. Такой человек, мы должны попытаться завербовать его и встать на нашу сторону». Старейшина Мирва на мгновение задумался, прежде чем ответить. Но Мэтью и Альфред. Фрит не мог не задуматься. «Хаэм, их мнение ничего не значит. Я слышал, что развитие клана Багровых в северных землях идет не очень хорошо. Даже при том, что они сделали союзниками из судьбы ведьм, они не приветствуются другими ветвями ведьм. Они также недавно начали войну с ведьмами Холодного Зимы. Говорят, что ведьмы Холодного Зимы были теми, кто проиграл. Это действительно невероятно». «О, значит, так оно и было». Как председатель ассоциации Жентарим, Фрид контролировал силы адептов на всей территории центрального региона континента. Ежедневные дела, которыми он должен был заниматься, занимали большую часть его времени. Естественно, он не мог уделять никакого особого внимания конфликтам между ведьмовскими ветвями северных земель. Тем не менее, поскольку это дело касалось клана Багровых, у него не было выбора, кроме как узнать больше. «Пошлите несколько человек, чтобы они провели углубленное исследование отношений между Гримом и ведьмами судьбы. Если он не шпион, посаженный северными землями в центральном регионе, мы можем рассмотреть вопросы его вербовки в ассоциацию». «Кашель. Прошло уже больше 200 лет с тех пор, как у нас появилось новое лицо в Зентаримской ассоциации, не так ли? Самое время ввести в организм свежую кровь». Когда два высших чина Зентаримской ассоциации покинули комнату, в ней снова воцарилась призрачная тишина. Как могли адепты и ученики клана Фабров знать, что их судьбы уже были решены несколькими адептами четвертого класса за десятки тысяч километров отсюда, всего за несколько фраз? Когда выносливость адепта Диклана достигла невероятно опасного уровня, он, наконец, оставил все свое достоинство и славу адепта четвертого класса. Он повернулся, чтобы бежать. Десятки тысяч адептов, учеников, воинов и солдат, ставших свидетелями этой сцены, были ошеломлены. К тому времени, когда они поняли, что что-то не так, обрадованные алые адепты уже неслись во главе своей армии магических машин. Те же самые две армии, те же самые злобные воины, но когда позиции нападающего и защитника поменялись местами, их менталитет полностью изменился. Клан Фабров был одним из тех, кто был в нападении ранее, в то время как клан Малинового был в обороне. Теперь алый клан был в нападении, а Фабрикалм в обороне. Когда гигантский голем-дракон ринулся вперед с армией магических машин на буксире, адептам клана Фабров еще предстояло вырваться на свободу от полного потрясения и ужаса. К тому времени, как они поняли ситуацию, поток магической энергии огненных шаров и энергетических лучей дракона-голема уже упал на их позицию. Адепты и ученики были разорваны на кровавые куски в сотрясающем землю потоке магической энергии. Повсюду были разбросаны куски плоти и костей. Адепты, потерявшие волю к сопротивлению, слабо ответили двумя залпами, после чего быстро покинули строй и отступили на большое расстояние. Подчиненные армии и мирские солдаты были оставлены позади, чтобы перехватить преследователей из клана Багровых. Таким образом, хаотичная схватка вспыхнула, когда одна сторона преследовала другую, распространяя пламя войны на все более и более отдаленные территории. В то же самое время, новости о поражении клана Фабров распространились во всех направлениях, как чума. Глава 1016. Клан Фабров был разгромлен. Погоня на поле боя продолжалась, но новости уже распространялись, как чума. Каждый человек и организация, которые услышали эту новость, не могли поверить своим ушам и пытались подтвердить ее достоверность. К тому времени, когда они получили подтверждение с помощью своих различных средств, время уже не было в их руках. Теперь Аиловис превратился в хаотичное поле боя, а также в гигантский вихрь. Он вовлекал все адептские организации и силы вокруг себя в битву. Необузданная экспансия и вторжение багрового клана за эти годы изгнали все адептские организации в Айлависе. Когда разразилась клановая война, эти побежденные силы и оппортунисты вышли из трещин, подстегиваемые мощью клана Фабров. Они стали сторонниками клана Фабров, крича в их пользу и путешествуя повсюду, чтобы заставить бывшие малиновые силы сдаться. Клан Фабров тоже не был против этого непрошенного союза. В конце концов, силы Фабров должны были быть сосредоточены в одном месте, прежде чем они победят клан Багровых. Они не могли позволить себе посылать солдат по всему Айлавису для поддержания порядка. Таким образом, адепты Фабрис решили просто закрыть глаза на этих стервятников-мусорщиков, пытающихся получить некоторую прибыль, совершая набеги на ресурсные сайты, в то время как два клана адептов сражались. Во всяком случае, как только клан Багровых будет разгромлен, все без исключения территории и участки недр, которые они получили, перейдут в собственность клана Фабров. Если бы несколько человек воспользовались ситуацией, чтобы собрать немного ресурсов, пока идет война, это не слишком повредило бы их конечным прибылям. Таким образом, пока силы Фабров вели свою последнюю битву против багрового клана за пределами Пайнкан-Сити, адептские организации и кланы, которые протянули свои грязные руки в Айлавис, наслаждались праздником своей жизни, свободно эксплуатируя и грабя все, что когда-то принадлежало багровому клану. Возможно, название клана Фабров создало у них иллюзию неизбежности. Тем не менее, это заставило их отказаться от столь необходимой осторожности, и они не обратили пристального внимания на финальную битву, которая решит судьбу Айлависа. Следовательно, адепт четвертого класса Диклан покинул поле боя и бежал, в то время как элитные силы Фабров оставили позади звериную армию Вуду, модифицированную звериную армию, подчиненные армии и другие солдаты, чтобы отступить. Поле боя быстро распространилось во всех направлениях. Адепт высшего уровня мог мгновенно решить исход битвы, даже при том, что элита клана Фабров все еще присутствовала, и даже при том, что общая военная мощь клана Фабров была все еще в несколько раз больше, чем у багрового клана, все это стало иллюзорным пузырем, когда их самая большая боевая сила была побеждена. Все начали разбегаться. Адепты, владевшие магическими летающими животными, призвали своих коней и покинули поле боя так быстро, как только могли. Остальная часть элиты также использовала все свои возможности, чтобы избежать преследования. Они больше не пытались бороться против алых сил и вместо этого начали бежать к границе Айлависа. Естественно, подчиненные силы не обладали такой дисциплиной или способностью. Они были быстро разбиты после нескольких атак багровых магических машин. Эти люди были набраны из самых разных мест и обладали многими особыми способностями. Некоторые из них вызвали магического зверя в качестве своих лошадей, чтобы бежать, в то время как некоторые превратились в воронов, оленей и крыс, чтобы спрятаться. Некоторые использовали свои врожденные способности, чтобы спрятаться в городах или деревнях, в то время как другие просто присели и сдались. Столкнувшись с этим роем муравьев, которые только что разрушили свои гнезда, клан Багровых решил не разбрасывать свои силы, чтобы захватить их всех. Вместо этого они сосредоточили своих солдат и погнались за немногочисленной, все еще сдержанной элитой клана Фабров. Если бы кто-нибудь взглянул на Айлависа с высоты небес, он увидел бы, что Фабри-элита сражается, пока они убегают, изо всех сил стараясь добраться до границы. Тем временем, главные силы клана Багровых использовали материнские корабли, колесницы гоблинов и другие транспортные средства для путешествия к важным горным перевалам, чтобы перехватить врага. Пока обе стороны были заняты погоней, поле боя распространилось на все уголки Айлависа. В то время как паутина войны была брошена по всему району Айлависа, все оппортунисты и скупщики краденого, которые не принадлежали к клану Фабров, те только здесь, чтобы получить прибыль и поживиться добычей, оказались в беде. К тому времени, когда они поняли, что что-то не так, и попытались уйти, все главные дороги и горные перевалы вокруг них стали яростно оспариваемыми областями, за которые клан Фабров и клан Малинового жестоко боролись. Между тем, эти люди за забором были похожи на жалких насекомых, пойманных между двумя разъяренными слонами. У них больше не было шанса спастись и остаться невредимыми. Эти оппортунисты беззастенчиво вторглись на территорию багрового клана, преследуя или заключая в тюрьму адептов и учеников, которых багровый клан разместил здесь, прежде чем безудержно грабить места их ресурсов и богатства. Однако, Пока они наслаждались этим редким и роскошным пиршеством в приподнятом настроении, ситуация вокруг них приняла ужасный оборот. Весь район Эйлависа превратился в кровавое поле битвы, где один клан гнался за другим. Эти маленькие адептские организации и силы, которые делали неверные ставки, теперь были пойманы в промежутке. Они были встревожены, как муравьи на раскаленной сковороде, отчаянно ища возможность сбежать. К несчастью, эти два клана пришли в неистовство в своих попытках преследовать и бежать. Ни у кого не было времени, чтобы исследовать действительности фактические фракции этих союзных сил. Любая внешняя сила без четкой принадлежности имела только один исход, если они сталкивались с двумя кланами смерть. Несколько партий, посланных окружающими небольшими организациями адептов, были убиты и уничтожены двумя кланами. Конечно, лидеры некоторых из этих организаций были достаточно умны, чтобы спасти себя. Они немедленно выпустили заключенных багровых адептов и учеников и угостили их хорошей едой и обслуживанием, обещая большие компенсации клану багровых. При этом они едва сумели перекрасить себя в союзников багрового клана. Ну что тут скажешь, эти скупщики краденого и оппортунисты были именно такими бесстыдными. После того, как они прикрыли себя, они быстро махнули своими флагами и присоединились к клану малинового цвета, став самой страстной группой людей, преследующих клан Фабров. Пока силы двух могущественных кланов сражались в трудных битвах по всему Эйлавису, повсюду происходили всевозможные нелепые и невообразимые истории о предательстве и верности. Долина Каменной Черепицы. Это была извилистая долина, зажатая между двумя высокими горами и одним из ключевых перевалов Эйлависа, контролировавшего юго-западную границу. Когда-то это была территория крепости, где клан Багровых разместил свои войска, но когда началась война кланов, гарнизон был отозван, и это место стало заброшенной крепостью. Был уже полдень, когда голубое небо внезапно взорвалось бурной деятельностью. Прибыл серебряный корабль-носитель с несколькими сотнями магических машин, чтобы полностью вернуть себе контроль над крепостью. Однако, как только 400 магических машин бросились вниз по кораблю и встали в строй, чтобы штурмовать крепость, с самой высокой каменной башни крепости поднялся серый флаг. Символ окровавленного копья был вышит на флаге золотой нитью. Этот знак представлял собой известное имя в Зинтариме клан Динеров. Тот, кто возглавлял малиновые магические машины, был рыцарем крови второго ранга Соросом. Он увидел знамя клана Динеров, развивающееся над крепостью, и немедленно приказал войскам остановиться. Он начал оценивать местоположение корабля. Возможно, обнаружив прибытие армии магической машины клана Багровых, ворота аванпоста открылись, и группа адептов выехала на магических конях. Тот, что шел впереди, был мужчиной. Его лицо было покрыто грязными порезами и множеством швов. На первый взгляд, это выглядело почти так, как будто его лицо было нарезано кубиками и связано вместе с вылеченной простой веревкой. У Сороса упало сердце. Монстр, возглавлявший силы Динеров, был адептом третьей степени. Адепт со шрамом на лице подъехал к алым магическим машинам и посмотрел сверху вниз на Сороса, сидящего на своем коне. Даже будучи вампиром, Сорос почувствовал, как по спине пробежал холодок, когда адепт уставился на него мутными, лишенными зрачков глазами. «Я Гэллоу из клана Динер. В соответствии с приказом лорда Киралы, я здесь, чтобы сделать объявление. Ваша война с кланом Фабров не может пересечь границы. Она должна быть ограничена районом Эйлавис. Если какая-то сторона нарушит это правило, мы из клана Динер имеем право исправить их». Малиновые глаза Сороса вспыхнули, когда он запротестовал. «Сэр, эта долина прежде всего актив нашего клана. Больше нет». Адепт Гэллоу со шрамом на лице холодно сказал. «Ради надзора и соблюдения этого правила мы временно конфисковали эту долину и аванпост. Естественно, мы вернем его вам, как только война разрешится. Теперь вы можете идти». Пока адепт Гэллоу откровенно угрожал Соросу, сотни солдат клана позади него медленно продвигались вперед. Судя по ауре и интенсивности энергии, которую они излучали, это была искусная сила с мощными боевыми способностями. Никто из них не мог быть настоящим адептом, но, укрепленные своими магическими конями и таинственной броней, они могли демонстрировать боевую мощь, равную силе адепта. Более того, те, кто возглавлял силу, были адептами третьей степени и пятью адептами второй степени. Армия с такой огромной мощью без проблем прорвалась бы через 400 магических машин клана Малинового. Лицо Сороса несколько раз дернулось, Но после недолгих раздумий он наконец махнул рукой и дал знак магическим машинам отойти на несколько сотен метров. Затем он быстро связался с руководством Багровых. Однако как раз в тот момент, когда они ждали приказа сверху, большая армия побежденных сил Фабра роилась на расстоянии. Сорос уже собирался повести машины, чтобы перехватить их, но отряд магических скакунов клана Денир встал перед ними и преградил им путь вперед. «Лорд Гэллоу, что это значит?» Сорос не мог не нахмуриться. «Мы выполняем свой долг по наблюдению за полем боя. Вы вольны делать все, что вам заблагорассудится». Нос Сороса чуть не скривился от гнева, когда он услышал небрежный и расслабленный ответ противника. «Ладно, вы нас поймали». Глава 1017. Город сосновых шишек. Материнский корабль. Гаргамель яростно отключил связь, встал и вышел из командного зала. Он прошел по длинному металлическому коридору и оказался перед входом в секретную комнату. «Дэн, Дэн, Дэн». После нескольких легких стуков металлические двери открылись, бесшумно скользнув в стены. В комнате Грим был обнажен по пояс. Мэри и Элис осторожно обрабатывали раны на его теле. «Какое тебе теперь дело докладывать? Разве вы не знаете, что лидер клана в настоящее время проходит лечение?» Мэри нахмурилась и сердито нахмурилась. Гаргамель смущенно улыбнулся. «Говори, что случилось?» – спросил Грим. Он мог различить многое по выражению лица Гаргамеля. «Все отряды магических машин, которые мы послали в пограничные районы, были перехвачены. Ну и что же, кто посмеет встать у нас на пути при таких обстоятельствах? Кто же это? Скажи мне, кто это? Я пойду и разорву их прямо сейчас». Алые глаза Мэри загорелись, когда она услышала это. Она казалась невероятно нетерпеливой, чтобы пойти. На юго-западе находится кровавая копейная армия клана Денир, на северо-западе армия белых призраков клана Энтом, а на юге армия болотных летающих драконов клана Банда. Еще больше армий других кланов появляются в других направлениях, а отряды магических машин, которые мы послали в погоню, были перехвачены. Только перехвачено и отправлено обратно, верно? Никакого прямого конфликта? Грим нахмурился и последовал за ним с вопросом. Нет. Гаргамель покачал головой и сказал. Все вмешивающиеся адептские кланы утверждают, что они действуют по приказу ассоциации и несут ответственность за наблюдение за полем боя и потенциальными нарушениями. Они не нападали непосредственно на силы нашего клана. Грим на мгновение задумался и повернулся к Элис. На нежном, красивом лице Алисы появилось выражение, которое говорило, что она уже предвидела это. Тот факт, что они не затеяли драку, означает, что лидеры ассоциации пока не хотят вступать в войну, мягко объяснила она гримуару. Перехват наших войск и отправка их обратно говорит нам, что есть граница нашей войны, которую мы не должны пересекать. Судя по подтексту, ассоциация молчаливо согласилась на наше господство над регионом Айловис, но нам не позволено распространять огонь войны за пределы этого региона. Они говорят, ведите войну против нас, и они ведут войну против нас. Они говорят, прекратите сражаться, и мы должны прекратить сражаться. Хм, эти старые ублюдки, разве они не любят просто всем управлять? Мэри по-прежнему была очень вспыльчива, и это было написано у нее на лице. Грим вздохнул и повернулся к Гаргамелю. Сообщи всем адептам клана, что наша главная цель преследования – это все еще клан Фабров, но мы можем ослабить нашу погоню за врагами вне клана Фабров. Однако, казните всех врагов, которые остаются в пределах Айловиса, и отказывайтесь сдаваться к ночи. Да, сэр. Гаргамель поклонился и принял приказ. Он уже собирался выйти из комнаты, чтобы передать инструкции, но Грим остановил его. Я уже слышал, как Мэри говорит обо всем, что произошло в клане за последнее время. Вы хорошо поработали. Вы оправдали мои ожидания. Это всего лишь мой долг. Это недостойно похвалы моего господа. На старом и зловещем лице Гаргамеля появилась нескрываемая улыбка, когда он услышал похвалу Грима. На этот раз я также получил в свои руки несколько ценных предметов из другого мира. Тогда это будет ваша награда. Грим достал из своего складского кольца три странных флакона пурпурного зелья и вложил их в руки Гаргамеля. Три зелья. Один из них является зельем воссоздания родословной, в то время как два других зельями очищения родословной. Может, ты и продвинулся в первом классе сейчас, но ты все еще далеко от пика первого класса. С помощью этого зелья воссоздания родословной вы можете получить родословную гигантской черной мамбы. Я полагаю, что они также ядовиты и имеют признак яда, что делает их достойным соответствия вашим адептским сродствам. Что еще более важно, Как только ты станешь адептом кровной линии, твоя продолжительность жизни должна быть увеличена до некоторой степени. После того, как вы используете два очищающих зелья Блаудлине, этого должно быть достаточно для вас, чтобы перейти во второй класс. Грим продолжал болтать и предупреждать Гаргами о многих других вещах, с которыми ему нужно было быть осторожным при использовании зелья. Однако теперь Гаргамель был совершенно ошеломлен, как будто его только что поразила молния. Он мог только глупо смеяться, держа в руках три зелья. Никто не мог знать о его положении, но Гаргамель ясно знал, что ему осталось жить всего 11 лет. С тех пор, как он стал мажордомом Грима в Зинтариме, он день и ночь работал на благо клана Багровых и почти отказался от своей собственной практики мастера зелий. У него не было отличного таланта. Стать адептом первого класса было уже счастьем всей его жизни. Поэтому он никогда не надеялся перейти во второй класс. Причина, по которой он все еще так усердно работал на Грима и на клан Багровых, была не в его собственной выгоде, а в интересах его семьи. Он надеялся, что Грим будет хорошо относиться к Еве и его дочери Эмилии за свою верную службу. Но теперь, ближе к концу его жизни, огромный подарок обрушился на его голову с небес сверху. Он не только сможет продолжать жить, но и сможет наслаждаться еще лучшей, более здоровой жизнью. И тут это была невероятная новость, которая разрушила его психическое состояние, оставив его шатающимся и головокружительным от неверия. Он понятия не имел, было ли то, что происходило перед ним, реальностью или просто сном. Грим недовольно покачал головой, увидев, что Гаргамель укусил его за руку и вскочил от боли. «Пожалуй, я пойду и передам приказы. Я вижу, что Гаргамель сошел с ума». Гаргамель сразу же вернулся к реальности, когда услышал голос Марии. Он крепко обнял три зелья, как будто это была самая важная вещь в его жизни. «Я пойду, я уйду. А теперь я пойду». Он бросился вон из комнаты. Когда дверь наконец снова закрылась, Мэри повернулась и улыбнулась Гри. «Похоже, ты неплохо заработал на своем путешествии в другой мир. Ты даже приготовил подарок для этого глупого адепта. А как насчет моей?» Мэри сверкнула резцами, словно собираясь укусить Грима, если он скажет, что у него нет подарков. Мэри теперь была адептом вампиров третьего класса. Даже Грим понесет тяжелую утрату для своего духа, если она вонзит в него свои клыки. «Не надо, мы можем говорить о наших действиях. Нет необходимости использовать наши арты. Ты же просто хочешь получить подарки, не так ли? Они у меня есть, правда». Грим поспешно вынул из своего складского кольца несколько плотно запечатанных глиняных кувшинов и передал их Мэри. Мэри схватила банки и посмотрела на них. Глиняные печати на кувшинах были покрыты таинственными рунами, а сами горшки, хотя и выполненные, казалось бы, грубой ручной работой, обладали красивой, потусторонней эстетикой. Глиняные кувшины были сделаны кем-то вручную. Из-за спешки в создании их формы были неровными, и большая часть цвета выцвела из их узоров. Мэри встряхнула банки. Было очевидно, что внутри находится какая-то вязкая жидкость. Ее рубиновые глаза невольно загорелись. Она проткнула грязевую печать своим острым пальцем и капнула немного красного вещества для вкуса. Она чуть не вскрикнула от восторга. «Третья степень. Это очищенная кровь от существа третьей степени. Вы уверены, что хотите дать мне все это?» Мэри была так взволнована, что у нее заблестели глаза. Грим кивнул головой. «Если бы не Мэри, ему не пришлось бы тратить столько усилий, чтобы заманить в ловушку кучу третьесортных золотых рыцарей. Это потрясающее сражение привело к тому, что Грим, Тесса и Талиль получили тяжелые ранения. Однако святые рыцари оказались в гораздо худшем положении. Во-первых, они были поражены магическими ловушками, которые ведьмы спрятали под болотом. Затем, пока они были сбиты с толку ловушками, три адепта работали вместе, чтобы уничтожить их, одного за другим. Под их свирепыми и безрассудными атаками семь золотых рыцарей третьей степени были убиты в ядовитых болотах. Кровь золотых рыцарей была извлечена, очищена и запечатана в этих кувшинах. Все это было сделано ведьмой Тесс. Затем Грим забрал души святого света, оставив ведьм только с их изодранными трупами. Среди ведьм обмана были люди, которые преуспели в создании зверей вуду и зомби-големов. Этого количества высококачественных трупов святого рыцаря было достаточно, чтобы создать ужасающий отряд зверей вуду. С защитой таких зверей вуду, они были бы более уверены в своей безопасности. Их шансы выжить в Хинвике были бы достаточно хороши, если бы они не столкнулись с двумя святыми рыцарями четвертого класса. Что касается того, будут ли и как они спасены. Это была забота ведьм-обманщиц, и Гриму было все равно. Вернувшись в мир адептов, Грим сразу же попрощался с ведьмой Талиль. Грим в нескольких словах быстро объяснил все, что случилось с Мэри Элис. Мэри немедленно и радостно отправилась искать другую комнату, чтобы насладиться своей закуской, оставив Грима и Элис одних. Когда они остались вдвоем, Грим злобно рассмеялся и похлопал себя по бедрам. Элис неприязненно закатила глаза, потом покраснела и села к нему на колени. Грим обнял Элис и прижал ее лицо к своим шелковистым длинным волосам, вдыхая легкий аромат ее тела. Затем он испустил долгий вздох, полный изнеможения и усталости. За последние 5 лет Грим успел побегать по всему миру и ни разу не нашел подходящего времени, чтобы отдохнуть и поспать. Каждый миг своей жизни он был настороже или сражался с другими людьми. Он даже не осмеливался заснуть, находясь в ловушке вулкана. Вместо этого он заменил сон медитацией. Там были постоянные бои и бесконечные раны. Хотя большая часть ран Грима уже зажила, накопившаяся усталость глубоко въелась в его душу и дух. Более того, как только он вернулся домой, ему пришлось вступить в бой против адепта 4-го класса, не имея времени остановиться и отдохнуть. Даже человек, выкованный из металла, не выдержал бы такого тяжелого напряжения. Поэтому, уткнувшись лицом в волосы Алисы и полубессознательно бормоча что-то ей, Грим провалился в сладкий-сладкий сон. Он погрузился в чрезвычайно глубокий сон, и притом чрезвычайно сладкий. Это было почти так же, как если бы он вернулся в лоно своей матери. Все было спокойно, спокойно, мирно и беззаботно. Глава 1018. Война между двумя кланами завершилась через полгода. Одна сторона была большим кланом, возглавляемым адептом 4-й степени, в то время как другая была быстро растущим кланом. Тем не менее, результат войны был полностью за пределами всех ожиданий. Это был клан Багровых, который сумел защититься от неоднократных нападений клана Фабров, наконец добившись окончательной победы за пределами города Сосновых Шишек в битве между самыми могущественными адептами своих соответствующих сторон. В настоящее время в Багровом клане не было адепта 4-го класса. Однако комбинация адепта 3-й степени и магической машины голема дракона 4-й степени была уже такой же могущественной, как и обычный адепт 4-й степени. Более того, многие опытные адепты полагали, что легендарный адепт огня и основатель клана Малиновых имел очень высокий шанс продвинуться до 4-го класса. Это была, несомненно, невероятная информация с огромными последствиями. 4-й класс. Для большинства планарных миров это был уже высший предел мощности, который мог содержать план. Любое дальнейшее увеличение власти приведет к тому, что индивидуум будет сдерживаться и отвергаться планетарным миром. В конце концов, у любого, кто обладает чрезмерной властью, не будет иного выбора, кроме как отправиться в потусторонние миры в поисках нового убежища. Таким образом, 4-й классы были неоспоримыми императорами внутри плана и так называемыми божествами в глазах смертных. Когда вы были всего лишь адептом 3-го класса, вам приходилось упорно и неустанно трудиться день и ночь только для того, чтобы создать организацию, которая принадлежала бы вам. Однако, как только вы перешли в 4-й класс, вам больше не нужно было прикладывать никаких усилий или тяжелой работы. Множество искусных организаций и сил бросились бы к вашим ногам, плача и умоляя стать вашими подчиненными. Это была разница между 3-м и 4-м классами. Однако этот единственный шаг между 3-м и 4-м классами был исключительно трудным шагом. Уникальная система культивирования адептов в мире адептов позволяла любому человеку присоединиться к башне адептов, чтобы учиться, пока у него есть талант адепта. Однако, в зависимости от степени их таланта, более 80% адептов-учеников оставались за порогом адепта. Продвигаясь вперед, чтобы стать адептом было 60% таланта и 40% удачи. Как только ученик становился адептом, они мгновенно превращались из курицы в феникса. Они бы внезапно поднялись до положения сил и правили бы прежде всего, став одним из истинных мастеров мира адептов. Однако это было только по отношению к царству смертных людей. Среди адептов, адепты 1-го класса все еще были пушечным мясом и индивидуумами, которых нужно было эксплуатировать. Целеустремленные адепты сражались и боролись на самом низком уровне различных адептских кланов, организаций и сил, плетя интриги и вступая в борьбу друг с другом за небольшие количество ресурсов. Конкуренция и риск уничтожения в мире адептов были еще более интенсивными, более дикими и несли более глубокие последствия, чем схемы и заговоры между человеческими дворянами. Падение одного адепта может привести к краху целой знатной семьи. Возвышение отдельного адепта может означать создание славного человеческого царства. Постоянные колебания власти в человеческих королевствах и смена династий могут казаться естественным результатом развития истории. Однако по своей сути эти изменения в истории были не более чем продолжением меняющейся динамики власти среди адептов. До того, как клан Багровых пришел к власти, в регионе Эйлавис было 7 адептских кланов и организаций различных размеров, а также сотни благородных территорий. 5 человеческих королевств также имели наследие, длившиеся несколько сотен лет. Эти различные благородные территории 5 человеческих королевств принадлежали к различным кланам адептов и организациям. Это были места, которые адептские силы прочесывали в поисках ресурсов и свежей крови. Однако с окончанием войны между кланом Багровых и кланом Фабров человеческие королевства и благородные территории Эйлависа подверглись основательной перестройке и перековке. Бесчисленные знатные семьи, которые выбрали не ту сторону во время войны, были свергнуты и очищены, заменены более низкими дворянами, которые без сомнения стояли на стороне Багрового клана, захватывая участок за участком обширной и плодородной земли. На всем Эйлависе больше не было никаких других адептских кланов или организаций. Теперь там был только один голос – голос восходящего солнца, известного как Багровый клан. В такой ситуации все благородные территории Эйлависа были подобны раздробленным костям и фаршу. Они были собраны вместе мощной волей и начали перестраиваться, концентрироваться и укрепляться. С огненным троном и сосновым городом в центре медленно начали формироваться очертания огромного человеческого королевства. Никаких реальных конфликтов на границах не было. Столкнувшись с новыми элитами различных крупных кланов, высшие чины клана Багровых сумели сохранить хладнокровие, несмотря на свою победу. Они не пытались бросить вызов нынешнему порядку Зентарима. Большая группа главных адептов клана Фабров сумела спастись от Эйлависа благодаря вмешательству этих иностранных сил. Однако 60% их нижестоящих сил все еще оставались брошенными на поле боя. Некоторые из них были уничтожены Алым кланом, в то время как другие были выборочно захвачены и заключены в тюрьму. Армия ледяных гигантов могла быть несравненно свирепой во время нападения, но когда они были в бегах, их массивные размеры и медленная скорость делали их главными целями для клана Малинового. Почти 40% ледяных великанов погибли, пытаясь спастись бегством. У остальных не было иного выбора, кроме как сдаться под предводительством 2 ледяных гигантов-магов. Их держали в долине и держали под строгим наблюдением Багрового клана. Между тем, модифицированная армия зверей имела невероятную скорость и была в состоянии быстро убежать. К сожалению, они не были знакомы с местной географией. Без руководства адептов Фабров они метались по обширным территориям Эйлависа, как потерянные мухи, не зная, куда бежать. Как только Алый клан отрезал им все пути во внешний мир, они превратились в птиц в клетке. Бежать было некуда. Клан Багровых изначально намеревался заставить некоторых из модифицированных животных подчиниться, чтобы они могли проводить исследования на них. К несчастью, этим животным недоставало полного интеллекта и сознания, которыми обладали ледяные великаны. Боевые приказы, запечатленные глубоко в их душах, заставляли их подчиняться только приказам определенных адептов. Не было никакого способа заставить их подчиниться вообще. Материнский корабль, перевозивший армию магических машин, догнал и полностью уничтожил их всех до единого на отдаленной равнине в дикой природе. Уникальная стая горгулий защищала летающий деревянный корабль клана Фабров и сопровождала его из региона Эйлавис. Клан Багровых попытался перехватить горгулии и захватить их во время этого процесса, но им помешали адепты 3-го класса клана Фабров. Это беспрецедентное поражение продолжалось 5 дней подряд и затронуло весь Эйлавис. На мгновение Эйлавис превратился в огромные руины войны. Повсюду виднелись разрушенные города, замки и виллы, а также странно выглядящие трупы, поднимающиеся дым и оскверненные земли. После уничтожения или захвата всех солдат Фабров, оставшихся в регионе, клан Багровых провел еще 2 недели, очищая модифицированных зверей и зверей Вуду, которые сбежали в более отдаленные деревни и сельские районы. Только на 13-й день 9-го месяца бои в Эйлависе наконец прекратились. Эта война между кланом Фабров и Алым кланом закончилась полной победой Алого клана. Однако и цена победы была сокрушительной. Из-за безрассудных боевых действий и разрушений, развязанных обеими сторонами во время войны, было уничтожено более 7 объектов ресурсов, а также десятки городов людей, несколько сотен замков и вилл и несколько десятков тысяч тонн продовольствия. Согласно неполным подсчетам после войны, более 210 000 гражданских лиц также погибли во время войны. Разница в перспективе заставила бы воспринимать войну с другим отношением. Если бы вы были обычным гражданским лицом, эта война принесла бы только бесконечную боль и мучительные воспоминания вам и вашей семье. Однако, если бы вы были алым адептом, который пережил войну, вы могли бы теперь веселиться к своему удовольствию. Это было потому, что они выиграли войну. Даже при том, что клан Багровых понес колоссальные потери во время этой войны, материальные и нематериальные выгоды от достижения победы были неизмеримы. Несмотря на все остальное, просто признание ассоциации Зентарима правления клана Багровых было бесценно. Отныне Эйловис станет частным достоянием малых кланов. Каждый ресурс, территория, гражданское население, леса и рудные запасы, обнаруженные на этих землях, принадлежали клану Багровых. Это было редкостью даже для центрального региона. Всего в Зентариме насчитывалось 31 сфера человеческой деятельности различного масштаба. Эти 31 район были классифицированы как отдельные регионы. Каждый регион имел своего рода границу, которая разделяла их. Сотни и тысячи могущественных адептских кланов и организаций жили на этой огромной земле. Они были разбросаны по этим 31 региону, конкурируя и сражаясь, все это время сосуществуя друг с другом. Несмотря на количество кланов и организаций, только силы четвертого ранга могли претендовать на целый регион для себя. Эти так называемые силы четвертой степени относились к организации, которая обладала адептом четвертой степени. Это было наиболее важным предварительным условием для того, чтобы клан или организация претендовали на свой собственный регион. Сила, которая не была признана другими, не смогла бы поддерживать долгое и стабильное правление, даже если бы им удалось отогнать всех конкурентов с чистой силой. Лучшим примером был клан Багровых. До этой войны у них не было адепта четвертого класса. У них была только боевая машина четвертого класса, которая еще не была испытана на прочность в настоящей адептской войне. Таким образом, правящая позиция клана не была признана народом Зентарима. Не было ничего странного в том, что вспыхнула такая адептская война, как это. Теперь, когда Зентаримская ассоциация признала власть Багрового клана над всем Эйловисом, это было косвенным признанием статуса Багрового клана как силы четвертого ранга. Тяжесть такого статуса сотрясала землю в центральном регионе. Важно было отметить, что всего в Зентариме насчитывалось не более 14 четвертых классов. Более того, уже несколько столетий в Зентариме не появлялся ни один новый четвертый класс. Согласно исследованиям наиболее любопытных любопытствующих, среди многих третьих классов было только три адепта, которые имели значительный шанс продвинуться в четвертый класс.